Максим прерывисто вздохнул. На его губах застыл вопрос, который он хотел, но не решался задать. Настя отвела глаза, понимая, что должна сказать ему. «Сабина тоже, Макс. Мне очень жаль». Девушка знала, что друг испытывает к ее прототипу теплые чувства. Настя не могла этого объяснить в силу того, что у нее Сабина вызывала лишь неприязнь, но сейчас она решила отодвинуть собственные эмоции на второй план. Для Максима смерть молодой женщины была настоящей потерей, и к этому стоило отнестись с уважением. Юноша не смог ничего сказать. Он отвернулся от подруги и некоторое время молчал. Настя также не могла выдавить из себя ни слова и могла думать лишь о том, чтобы поскорее выбраться из пыточной камеры. Затянувшееся молчание быстро стало казаться девушке совершенно невыносимым. Совладав с собой, она прочистила горло и осторожно положила другу руку на плечо. «Макс, мне действительно очень жаль. Я не знала Сабину и Шамира так, как ты, но, я тоже сожалею. Прости, мне трудно сейчас как-то тебя утешить». Юноша посмотрел подруге в глаза и постарался натянуть ободряющую улыбку. «Нам бы желательно выбраться отсюда», недоверчиво покосившись на сломанную ногу, сдавленно произнес он, «иначе я скоро уже начну орать в голос. Она чертовски болит». Настя сочувственно качнула головой. «Потерпи немного. Сейчас», девушка сосредоточилась, выставила руку вперед и призвала поток, хотя после недавнего нестабильного разрыва она с опаской обращалась к нему снова. Портал открылся, подчинившись воле мастера. Девушка поднялась на ноги и протянула руку Максиму. Юноша осторожно ухватился за нее и оперся на здоровую ногу, закусив губу от боли. Настя осторожно поднырнула другу под плечо и медленно двинулась к разрыву. «Если честно», — задумчиво произнес Максим, — «я не рассчитывал сегодня вернуться домой. Даже объяснения для родителей не приготовил. Об этом мы еще с тобой поговорим», — прищурилась Настя. «Ты и словом мне не обмолвился о том, что можешь умереть». Максим криво улыбнулся. «Но ведь не умер же», — хмыкнул он. Настя нахмурилась. «Не пойми меня неправильно, это, конечно, лучшая новость за сегодняшний день, но почему ты выжил? Эмиль был твоим оригиналом. Он, что, блефовал, когда говорил, что ты погибнешь?» Юноша качнул головой. Настя осторожно помогла ему ступить в портал. Звуки голоса Максима растворились в вихре, вместо них кругом заплясали разноцветные краски, и девушка без труда читала их и понимала, что говорит ей друг. «Нет, не блефовал, Сабина. Серые оттенки тоски заволокли ближайшие пространства, предупреждала меня о том же самом, как и Шамир. У меня был шанс выжить, потому что я подчиняюсь двум основным правилам вихря, а не одному. Первый как раз о том, что прототипы накрепко связаны со своими оригиналами и умирают они вместе с ними. А второй звучит так: вихрь никогда не покинет своего путешественника. Похоже, поток решил, что для него я все-таки мастер, а не прототип». Настя кивнула и также ответила другу цветовыми переливами, трансформирующимися для него в слова. «Я до сих пор злюсь, что ты ничего мне не сказал. Почему? Я не хотел этого делать, потому что боялся. И постоянно хотел тебе рассказать, потому что боялся. Я знал, что ты поддержишь меня в любом случае, и что будешь рядом. Но мне не хотелось, чтобы ты думала о моей смерти. Даже не так. Мне хотелось, чтобы хоть кто-то близкий мне, связанный с этой историей, не думал о моей смерти, не верил в нее. И это не мог быть никто, кроме тебя, не только потому, что все остальные действующие лица в нашей истории знали, что меня ждет, но и потому, что ты мой самый близкий человек. Ближе тебя у меня никого нет и никогда не будет». Девушка слабо улыбнулась. «Хорошо, считай, что ты прощен. Как бы то ни было, мне не важно, почему ты остался жив. Главное, что остался. А с Эмилем покончено, верно?» Настя открыла портал в родной мир недалеко от общежития за стоявшими неподалеку гаражами. Там никто не должен был увидеть двух путешественников, вернувшихся из другой реальности. Девушка помогла другу выйти, закрыла разрыв и усадила Максима на стоявший рядом бетонный блок. Наконец-то дома, она с наслаждением вдохнула морозный воздух родного мира. «Сейчас, потерпи чуть-чуть, я вызову скорую, тебе нужно в больницу». «Насть», многозначительно протянул юноша, заставляя подругу посмотреть ему в глаза. Голос его звучал напряженно. «Что? В чем дело?» — нахмурилась подруга. Максим молча указал ей в сторону. Настя обернулась и столкнулась взглядами с Катей Самойловой. По лицу девушки была размазана тушь, раскрасневшиеся от слез глаза были расширены от недоумения и испуга. Настя выругалась про себя. «Черт, открыла портал там, где нас никто не увидит. Как же?» Максим настороженно переводил взгляд с одной подруги на другую. Настя вздохнула и приподняла руки, словно показывая Кате, что безоружна. «Привет», только и смогла произнести она, не зная, что еще может сказать. «Ты жива?» – шепнула Катя. «Да, я», – путешественница прочистила горло, – «со мной уже все в порядке. Эмиль нас больше не побеспокоит». Максим, поморщившись от боли, тут же недоуменно посмотрел на подругу. «Она знает Эмиля». Настя закатила глаза. «Долгая история. Расскажу, когда поедем в больницу. Если кратко, Эмиль успел натворить бед и здесь». Максим скрипнул зубами от злости. Катя прерывисто вздохнула. «Я видела, как вы появились», — пролепетала она, — «как вы это сделали? Что это было? О чем ты?» Настя попыталась изобразить недоумение, однако подруга лишь угрожающе сдвинула брови. «Не делай из меня идиотку. Я знаю, что видела. Господи, да я 2 часа сидела здесь и была уверена, что этот псих убил тебя из-за меня. Что он, черт возьми, нес? Про медиумов, путешественников, защитное поле. Ты знала, о чем речь? Я видела это. Ты заставила меня убежать, а сама исчезла. Тебя никто не нашел. Ни охрана, ни милиция. А теперь ты так запросто пытаешься сделать вид, что не появилась неизвестно откуда через какой-то... Что это такое вообще было? Верь я в фантастику, назвала бы это порталом». Настя терпеливо выслушала тираду подруги и тяжело вздохнула. Одно было ясно. После того, что Катя видела и слышала, она не прекратит расспросы, пока не узнает правду. «Макс, мы должны ей все рассказать», — вздохнула девушка, — «она действительно уже узнала слишком много». Катя сложила руки на груди и выжидающе прищурилась. Максим тяжко вздохнул. «Хорошо, только давайте сделаем это по дороге в больницу». Он, поморщившись, покосился на свой бок, который все еще кровоточил после нанесенного Эмилем ранения. «А то мне, кажется, скоро я отключусь». «Да, конечно». «Прости», — согласилась Настя и повернулась к подруге. «У тебя сеть на телефоне ловит. Вызови скорую. Мы все объясним». Эпилог. Часть первая. У Кати голова шла кругом от полученной информации. За один день вся ее жизнь буквально перевернулась с ног на голову. Ожидая приезда машины скорой помощи, Настя рассказала, что за способ перемещения использовал человек по имени Эмиль Морган, откуда он пришел и как связан с Максимом, а также бегло описала основные принципы, по которым существует вихрь, коридор между мирами, пространство возможностей. Труднее всего для понимания Кате далась сложная теория прототипов и оригиналов, которую ей наперебой поведали друзья. Девушка и представить себе не могла, что нечто подобное возможно не только в фантастических фильмах и книгах, но и в реальной жизни. Разумеется, первым делом Катя поинтересовалась, какое место она занимает в иерархии путешественников. Весть о том, что она – человек, потенциала которого хватает лишь на то, чтобы быть самой себе оригиналом, вызвала в ней нескрываемое разочарование, но… Сколько раз она не переспрашивала друзей, уверены ли они, ответ был одинаково положительным. К разочарованию девушки невольно примешивался страх. Она знала весь тот ужас, что ей пришлось пережить, находясь в аудитории, где Эмиль Морган перерезал горло преподавательнице на виду у целого потока студентов, еще долго будет приходить к ней в ночных кошмарах. И хотя друзья сообщили со всей уверенностью, что этот человек мертв, Кате с трудом верилось в это. Казалось, Насте и Максиму осознание смерти Эмиля давалось не легче. «Но, я только не пойму», — задумчиво протянула девушка, — «вы сказали, что прототипы связаны с оригиналами, а этот Эмиль был оригиналом Максима. Как же так вышло, что…» Катя смущенно посмотрела на друга и осеклась, тут же сочтя свой вопрос некорректным. Настя нервно хохотнула. «Как вышло, что Макс выжил? Я, как ни странно, спросила то же самое. Новость, безусловно, лучшая за весь этот день, вот только она невольно наводит на мысли, что Эмиль еще жив», — слабым голосом закончил юноша за подругу и крепко взял ее за руку. Настя сжала его ладонь в ответ. «Но я лично проверяла его пульс, не меньше минуты стояла около его тела и посмотрела по потенциалу. Пусто. Морган мертв, Максим, это точно. Юноша облегченно вздохнул, однако на его лице, помимо усталости, читалось недоверие. Катя сочувственно посмотрела другу в глаза, понимая, что пройдет немало времени, прежде чем Максим сумеет снова жить, не вздрагивая от каждого шороха в ожидании нападения Эмиля. Заметив взгляд Кати, юноша прочистил горло и спросил: «Вы, кстати, так и не рассказали, что Морган успел натворить в нашем мире?» Настя кивнула и, переглянувшись с подругой, поведала историю о том, что произошло в аудитории. Катя дополнила повествование деталями, что были известны ей одной. О допросе милиции, когда территорию института обыскали, о том, какой переполох среди студентов и преподавателей вызвала вся эта история, о том, что Антон, которого Эмиль ударил по голове, жив и здоров. Когда девушка закончила рассказывать, подоспела и машина скорой помощи. Фельдшерам Катя и Настя наскоро сочинили версию, что юноша попал под машину, номер автомобиля никто не запомнил, а водитель скрылся с места ДТП. От того, чтобы писать заявление в милицию, Максим спешно отказался. «Главное, что жив остался, а остальное неважно», – устало проговорил он. В скорой Настя, представившись девушкой друга, ехала вместе с ним. Когда врачи спросили ее, откуда на ее лице взялся порез, она соврала, что ее поцарапал кот. Девушка вздохнула с облегчением, узнав, что шрама не останется. По дороге в больницу Максим уснул. Настя поначалу чувствовала себя болезненно бодрой, однако вскоре тоже провалилась в сон, как ни странно, глубокий и без сновидений. Всю дорогу в машине скорой помощи она сжимала руку друга, боясь отпустить его. Месяц спустя, укрытая снегом Москва, несмотря на оживленный темп, выглядела умиротворенной и спокойной, словно сонная кошка. Повсюду были развешаны цветные гирлянды, стояли огромные наряженные ели, на каждом шагу пестрили надписи с новым 2011 годом. Всех форм и размеров, а на любом рекламном щите красовались громкие предложения товаров с новогодними скидками. Максим, не спеша, шел по мосту в сторону института, опираясь на трость. Перелом на ноге, по словам врачей, срастался хорошо, однако с тем, чтобы снимать пластиковую лангету и ходить без трости, необходимо было повременить. В больнице юноше пришлось провести 2 недели. Родители навещали его каждый день, неизменно ведя одни и те же разговоры о том, что, слава богу, Максим остался жив и надо было подать заявление на того мерзавца, что сбил его и скрылся. Юноша терпеливо соглашался со всеми этими утверждениями, принадлежавшими, в основном, матери, при этом внимательно поглядывая на отца. Александр не задавал сыну вопросов, однако по его многозначительным взглядам легко угадывалось. Он знал, что авария – выдумка, хотя и понимал, что правдивую историю вряд ли услышит. Улучив один единственный момент, когда мать оставила Максима наедине с отцом, юноша коротко обмолвился ему, что сделал правильный выбор. Александр понимающе поджал губы и похлопал сына по плечу. «Знаю, что ты не расскажешь», – неуверенно проговорил он. Максим отвел взгляд. «Я не могу. Говорю же, знаю», — улыбнулся мужчина, «но за твою жизнь я успел достаточно тебя изучить, чтобы понять, когда ты натворил дел, а когда действительно поступил правильно. И в тот день, ты, похоже, действительно поступил правильно. Что бы ты ни сделал, я горжусь тобой». Эти слова много значили для Максима. Он хотел рассказать отцу о Вихре и Эмиле, но знал, что этого делать не стоит. Сабина при жизни ясно дала ему понять, что тайну потока следует раскрывать только путешественникам, а ни мать, ни отец юноши путешественниками не были. Максим с Настей и без того нарушили правила, вынужденно поведав о вихре Кате Самойловой. Когда Настя навещала юношу в больнице, они иногда разговаривали об этом и пытались понять, правильно ли поступили, раскрыв тайну. Только время сможет дать ответ. К огорчению Максима, подруга нечасто навещала его, несмотря на обещание приезжать, как минимум, через день. И с каждым разом она все старательнее избегала темы вихря, Эмиля и всего, что произошло по его вине здесь и в Красном мире. Юноша с терпимостью относился к нежеланию подруги это обсуждать, однако больше ему подобных бесед вести было ни с кем. Он решился напрямую спросить Настю, почему она избегает этих тем, и разговор у друзей получился неприятный. «Послушай, Макс», — девушка тяжело вздохнула и принялась нервно расхаживать по палате, — «я на успокоительных, не могу спать. Не могу думать, не могу концентрироваться на учебе. Максим нахмурился. На учебе? Переспросил он. Настя возмущенно всплеснула руками. Да, Макс, на учебе. Воскликнула она. Я, знаешь ли, хочу жить дальше. Нормальной жизнью, которая у нас была до всей этой истории. Юноша опустил взгляд. Слова девушки неприятно укололи его, прозвучав обличительно, и Максим невольно принял их на свой счет. Он многое хотел сказать подруге в ответ на эту реплику. Нормальной жизнью, разве можем мы теперь позволить себе жить нормальной жизнью? После всего, что с нами было, после всего, что мы узнали. Два мастера не могут просто так взять и отречься от вихря, забыть о нем и концентрироваться на учебе. У нас осталось столько вопросов, столько нерешенных дел, о которых мы, наверное, даже не знаем. Да, мы прошли через кошмар и должны жить дальше, но не выкидывать же все это из памяти. Это было. А у тебя, Настя, между прочим, был шанс всего этого избежать. Я ведь просил, я изначально не хотел, чтобы ты ввязывалась в эту историю. Так почему же теперь ты обличительно говоришь мне о нормальной жизни, которую у тебя отняли? Но Максим знал, что не стоит этого говорить. Он считал, что непосредственно для спасения мира его подруга сделала больше, чем он сам, и к ее нынешнему состоянию следует отнестись с уважением. Строго говоря, юноша считал, что сам ничего толком не сделал, чтобы защитить вихрь. Портал закрыли Настя и Шамир, а с Эмилем покончила Сабина. Максим даже его пленников из пыточной камеры спасти не смог и чувствовал свою вину за это каждую минуту. Именно об этом он хотел поговорить с подругой, но, видя ее нежелание, не решался беспокоить ее своими переживаниями. Вместо этого он произнес: «Мы путешественники, Настя. Этого нельзя изменить. А я хочу это изменить», экспрессивно отозвалась девушка, заставив друга изумленно округлить глаза. «Ты хочешь, что? Избавиться от потенциала?» Настя раздраженно отвела глаза. «Нет», ответила она после недолгого молчания, «но весь тот кошмар, через который нам пришлось пройти, я хочу забыть. Не хочу вспоминать то, как Эмиль держал нож у моего горла. Не хочу вспоминать, как из-за него мне пришлось лишиться защитного поля. Не хочу вспоминать лица пленников, мертвые лица, Максим. Не хочу просыпаться от собственного крика, а при этом каждую ночь просыпаюсь. Ты знаешь о том, что я сплю при свете. Я не могу находиться одна в темноте. Не после того, как лежала там, в этой пыточной камере на полу, окруженная двумя десятками трупов». Юноша настороженно оглянулся вокруг и поджал губы. Громкий голос подруги мог привлечь ненужное внимание. «Настюш, пожалуйста, говори тише», – осторожно попросил он, нарвавшись на совершенно противоположную реакцию. Подруга вспылила сильнее. «А в чем дело, Макс? Ты же хотел поговорить о вихре. Так мы говорим. Разве нет?» Девушка нервно направилась к выходу из палаты. Максим подался вперед, готовый схватить костыли и броситься вдогонку за подругой. Глубокая, еще не зажившая рана на боку, нанесенная Эмилем, отозвалась сильной режущей болью, и юноша поморщился, придержав ее. «Настя, постой», — спокойно произнес он, глотая обиду. Девушка обожгла его взглядом. «Прости, тебе действительно пришлось пройти через настоящий ужас. Даже меня эта история затронула не так, как тебя. Кроме того факта, что в мое тело перемещался сумасшедший убийца из другого мира. Ну, да черт с ним. Это не так», смягчившись, качнула головой Настя. «Я пытаюсь сказать, что мы прошли через один и тот же ужас. Но тебе почему-то нравится снова и снова возвращаться в него, а я хочу это забыть. Вряд ли это возможно», пожал плечами Максим. «Я хотя бы пытаюсь, что и тебе советую», своим особенным мягким и поучительным одновременно тоном отозвалась девушка. Немного помолчав, она взглянула на часы и нахмурилась. «Ладно, Макс, мне нужно ехать. Поправляйся. И постарайся оставить прошлое, в прошлом, хорошо?» Юноша ничего не ответил. Настя вышла из палаты и с тех пор больше не приходила. То ли не могла, то ли не хотела, Максим не знал. Сейчас, неспешно идя по мосту к проходной института, он размышлял, как пройдет их сегодняшняя встреча. Будет ли подруга избегать его, или предпочтет вновь сблизиться? Захочет ли говорить о вихре, или вновь будет обходить эту тему стороной? Юноша пожал плечами, не имея ответов на собственные вопросы. Волноваться было глупо. В конце концов, Вскоре встреча состоится, и все станет на свои места. Заставив себя успокоиться, Максим с удовольствием вдохнул полной грудью морозный воздух, с наслаждением созерцая виды припорошенного снегом города, занятого приятной легкой предновогодней суетой. Наш мир все-таки прекрасен. Слава Богу, у нас получилось защитить его. Не думал, что после того дня в Красном мире у меня появится возможность оценить плоды наших трудов. Пройдя проходную, Максим направился к третьему учебному корпусу. Раньше он никогда бы не подумал, что здание находится так далеко от дороги. Навстречу юноше шли его институтские друзья, Катя под руку с Денисом, Антон и Настя. «Макс». Катя заметила его первой, подбежала и легко поцеловала в щеку. Антон и Денис с улыбками пожали ему руки. «Всем привет», — улыбнулся юноша, стараясь не смотреть на Настю. «Как нога?» — заботливо поинтересовалась Катя. Максим кивнул. «Гарантийный ремонт почти закончен. Скоро будет, как новое. Обещали, что, вроде, не отсохнет и не отвалится, а мне того и надо». Он не увидел, но почувствовал на себе взгляд подруги и не сумел проигнорировать его. Девушка внимательно смотрела на Максима, уголки губ тронула чуть виноватая улыбка. «Ты к лабораторной-то готов. Скоро сессия. Настя нам уже плешь проела по этому поводу», с нервным смешком сказал Денис, кладя руку на плечо рыжеволосой девушки. «А вас если не пнуть, как следует, ничего делать не будете. Спасай», — тихо протянул Антон, тут же получив от Насти слабый удар в плечо. «Ладно, идем», — хмыкнул Максим. «Точнее, вы идите, а я поковыляю следом. К сожалению, сейчас я передвигаюсь со скоростью улитки, впадающей в кому, так что...» Катя хитрым прищуренным взглядом окинула двух путешественников и спешно указала Антону и Денису на корпус. «Давайте, вперед. Думаю, Настя Макса живым до лабораторной доведет. Пошли, пошли, чего встали?» Когда друзья, громко что-то обсуждая, отошли на достаточное расстояние, Настя сумела, наконец, посмотреть Максиму в глаза. «Привет», — неловко произнесла она. Юноша хохотнул. «Привет, как ты? В порядке?» — кивнула Настя, поджав губы. Максим неспешно двинулся в сторону корпуса. Молчание угнетало. В глубине души юноши неприятно ворочалось ощущение, что подруге неуютно находиться рядом с ним. Похоже, во многом он оказался прав. В том, что произошедший кошмар нельзя забыть, и в том, что ничто уже не будет, как прежде. В том числе и их с Настей дружба. Эта мысль больно уколола Максима. Он поморщился, словно физически ощутил этот укол. Горькая на вкус обида щедро разлилась по его нутру. Девушка прерывисто вздохнула и опустила глаза. «Макс, я...» Начала она, и Максим вдруг понял, что не хочет слышать ни ее новых нотаций, ни рассуждений о том, как следует жить дальше, ни даже ее переживаний. Он натянул улыбку, не позаботившись о том, чтобы сделать ее менее фальшивой, и перебил подругу. «Я обещаю, что на эту сессию за мной не придется приглядывать. Я в учебе поднаторел, пока отлеживался. Благо, время было. Ох!» Настя поджала губы. «Это хорошо». Юноша прикрыл глаза. «Столько времени я ждал нашей встречи, а теперь жалею, что она состоялась. Черт побери, лучше бы мы действительно не виделись». Давясь собственной досадой, Максим, все еще улыбаясь, указал Насте на корпус. «Слушай, ты, наверное, иди вперед. Я догоню. Макс, я думала, нам нужно поговорить. Мы уже поговорили обо всем». Юноша постарался, чтобы голос не выдал его настоящих чувств, и я стараюсь следовать твоему совету. Забыть все. Жить дальше. Думать об учебе. В конце концов, нашу дальнейшую жизнь и ее становление никто не отменял. Настя с надеждой посмотрела на друга. «Это верное решение, Максим», — произнесла она, хотя в глубине ее глаз угадывалась грусть. «Так всем будет лучше, поверь». «Я знаю», — бегло отозвался юноша, покачав головой, «и лучший способ вернуть себе нормальную жизнь — это выкинуть из головы все, что произошло, не думать об этом, а значит, и не говорить». Настя нервно облизала губы. «Макс, я хотела обсудить только одну вещь, всего одну, и поставим на этом жирную точку, хорошо». Юноша, борясь с негодованием, сдержанно кивнул, стремясь скорее дойти до корпуса, где друзей ждали Катя, Антон и Денис. Настя, получив кивок в качестве ответа, глубоко вздохнула и сказала: «Я хочу, чтобы мы договорились больше никогда не только не обсуждать, но и не использовать вихрь. Максим изумленно распахнул глаза. «Настя, мы путешественники. Ты понимаешь, о чем говоришь? Рано или поздно нас попросту потянет в поток. Мы рождены, чтобы путешествовать. Знаешь, такого бездарного применения потенциалу, пожалуй, еще никто не находил». Юноша не заметил, как вспылил, и сдерживаемая горечь вырвалась наружу. В таком случае, у Эмиля от этого потенциала было бы больше пользы. Девушка замерла, лицо ее вдруг стало белым, как мел. Максим осекся, внутренне отругал себя и понял, что только что окончательно испортил все. Однако он не стал ни извиняться, ни оправдываться, ни отстаивать свою позицию, ни идти на попятную. Он вообще ничего не стал делать, просто стоял и молчал. Настя покачала головой и, ускорив шаг, направилась к корпусу. Максим тяжело вздохнул. «Что ж», — проговорил он себе, стараясь унять бешено колотящееся сердце, — «это ничего. Просто временные трудности. Все наладится, рано или поздно. Оно просто не может не наладиться, потому что мы выжили. А значит, и со всем остальным справимся». Собственные мысли немного успокоили юношу, равно как и извлеченная из пачки сигарета. Делая глубокую затяжку, Максим продолжал твердить себе, что все наладится, и прилагал неимоверные усилия, чтобы в это поверить. Часть вторая. Маркус вскочил посреди ночи, разбуженный собственным криком, его тело блестело от холодного пота, сердце бешено колотилось о ребра. Проснувшись, мужчина испуганно приложил руку к груди и сумел вздохнуть, лишь убедившись, что в действительности ничто не нанесло ему ту ужасную рану, которую он увидел во сне. А ведь боль была такой реальной, такой ощутимой. Словно острый кол на самом деле прошил тело насквозь. Рядом зашевелилась молодая женщина. Она сонно застонала, открыв глаза, и приподнялась на локтях. «Милый», молодая женщина заботливо обняла его за плечи и напряженно посмотрела на его побледневшее лицо. «Милый, что с тобой?» Маркус отдышался. Сердцебиение приходило в норму, в висках переставало стучать. Мужчина виновато посмотрел на супругу и заботливо поцеловал ее в лоб. «Прости», — качнув головой, Маркус натянул улыбку. «Прости, Сабина, я не хотел тебя будить». Молодая женщина откинула черные волосы, попавшие на лицо, и улыбнулась. «Последний раз ты так кричал, это давно было, год назад или полтора. Тогда тебе снился кошмар про другой мир, где было красное небо, а сейчас...» Ее темные глаза внимательно и обеспокоенно глядели на мужа. «Ну же, расскажи, и тебе станет легче, вот увидишь». Маркус виновато отвел взгляд. «Тот же сон», — пожал плечами он, только словно, реальнее, живее. «И я снова видел тебя и то, как ты убиваешь нас с помощью какого-то кола. А еще там был юноша, и я дрался с ним, причем мы как будто менялись телами. И еще одна девушка». Она пыталась закрыть огромную световую дыру посреди какой-то комнаты, а вокруг были мертвецы, прикованные к стенам, множество, и у всех ножевые ранения в грудь. «Черт, я чувствую себя сумасшедшим, когда рассказываю это». Сабина внимательно слушала. Полтора года назад муж уже рассказывал ей этот сон, только в меньших подробностях. «Никакой ты не сумасшедший», — мягко произнесла молодая женщина. «Это ведь сон, во сне всякое может привидеться». Она неуверенно нахмурилась, раздумывая, озвучивать ли мужу следующую мысль, и, в конце концов, решила сделать это. «Я не стала тебе в прошлый раз предлагать о ней раскоп, но раз сон повторился, может, ты...» «Нет», — нахмурившись, отрезал Маркус. Голос прозвучал резче, чем ему хотелось, и он устало потер рукой лицо. «Прости, просто я, понимаешь, о ней роскопию психотерапевты назначают нестабильным работникам. Если я сам обращусь, это потянет за собой кучу ненужных исследований, а на работе я ведь не, я стабилен». Сабина примирительно кивнула, взяв мужа за руку. «Ну, хорошо, хорошо, ты прав. Я просто подумала, что это может пойти на пользу, но если ты не хочешь...» Она покачала головой и крепче сжала руку супруга. «Давай лучше просто поговорим об этом сне, хорошо? В этот раз тебя там тоже звали по-другому». «Да, Эмиль. Эмиль Морган. Не понимаю, почему?» Сабина погладила мужчину по плечу. «У тебя напряженная работа. Вот и снится всякая жуть. Я, пожалуй, попрошу Эрика, чтобы приглядывал за тобой на службе». Маркус снисходительно улыбнулся, вновь поцеловав жену. Он не стал говорить ей, что вряд ли Эрик сумеет ему чем-то помочь, и не стал объяснять, почему так опасается о нейроскопии, просмотр его снов, пожалуй, о многом сказал бы психотерапевту. В течение полутора лет, с того самого момента, как Маркус впервые увидел этот сон, подобные видения не прекращались. В тот день в его душе словно поселилось что-то чужое, что-то, чего не было раньше. Будто бы человек, которого звали Эмилем Морганом, и впрямь забрал часть его сознания, не дал до конца вырваться из мира с красным небом. С тех самых пор периодически сны о красном мире с завидной стабильностью посещали Маркуса. Ему снились отдельные фрагменты жизни человека, выглядевшего в точности, как он сам, только с изуродованным ужасным шрамом лицом и отсутствующей фалангой безымянного пальца левой руки. Трудно было составить общую картину о том, кто такой Эмиль Морган, однако в одном Маркус был уверен: хорошим этого человека назвать точно нельзя. Не раз во снах мелькали сцены убийств. Эмиль, орудуя ножом, как настоящий профессионал, убивал людей разного пола и возраста, которых объединяло нечто, невидимое для невооруженного глаза обычного человека. Морган называл это потенциалом. Маркус содернул себя, заставив не погружаться в несуществующие воспоминания. Нужно было отвлечься от них. Мужчина поднялся с кровати и ободряюще улыбнулся жене. «Куда ты?» – нахмурилась Сабина. «Не волнуйся», – кивнул Маркус, – «я ненадолго. Приведу мысли в порядок и вернусь. Спи, хорошо». Молодая женщина явно не хотела оставлять мужа одного, однако знала, что помощь сейчас ничем не сумеет. Она изредка просыпалась, когда очередной кошмар, о котором он предпочитал не рассказывать, будил его, а после Маркус позволял себе, пользуясь служебным положением, выпивать. Это случалось нечасто, но сильно беспокоило Сабину, ее огорчало, что свое успокоение Маркус ищет на дне бокала, а не в ее объятиях. Молодая женщина каждый раз хотела сказать об этом супругу, но его выражение лица говорило, что момент неподходящий. Сабина, вздохнув, кивала, проглотив обиду и улыбалась. Так же она повела себя и в этот раз. «Хорошо, милый, если что-то нужно». «Спасибо», – спешно кивнул Маркус и покинул спальню. Широкими шагами мужчина направился в ванную комнату. При его появлении в просторной ванной зажегся приятный чуть приглушенный свет. Узорчатая плитка с движущимся рисунком начала переливаться успокаивающими огоньками, иллюзорные рыбки принялись плавать по запрограммированной траектории. Маркус приблизился к зеркалу и внимательно изучил свое лицо. Казалось, он рассчитывал увидеть уродливый шрам, бывший его неизменным спутником в красном мире. Однако лицо выглядело, как всегда, никаких старых ран или пигментных пятен не было. Единственный шрам, которым жизнь наградила Маркуса, находился на спине, получил обломком арматуры во время облавы около 7 лет назад. Других отметин на теле у мужчины не было. Однако Маркус от чего-то не верил собственным глазам. Он дотронулся до собственного лица, затем прикоснулся к зеркалу, словно мог пощупать отражение и удостовериться, что кошмар не прорвался за ним в реальную жизнь. Проведя в ванной несколько минут, Маркус направился в кухню. Мягкий приглушенный свет проследовал за ним, сопровождая каждый его шаг. Войдя в просторное помещение, мужчина подошел к окну, поднес руку к сенсорной панели, и ставни бесшумно поднялись, открывая вид на еще темный, окутанный туманом город. Солнце только начинало свое долгое дневное шествие из-за горизонта, озаряя множественные башни небоскребов. Рассвет едва уловимо начинал пробуждать все вокруг. Привычный вид немного снял напряжение, и Маркус облегченно вздохнул. Несколько секунд он, не мигая, смотрел в окно, пока глаза не начали слезиться, затем подошел к бару и извлек оттуда дорогую початую узорчатую бутылку с янтарной жидкостью. Одной из привилегий его службы была возможность употреблять запрещенные напитки для снятия стресса. Сейчас он был искренне благодарен судьбе за это. Плеснув горячительного напитка на дно снифтера, Маркус вдохнул терпкий аромат. 40 лет выдержки. И я считаю особым случаем для употребления простой ночной кошмар. Кажется, мне нужно отдохнуть. Пригубив бренди, Маркус поморщился от непривычно резкого вкуса, однако отставлять недопитый бокал не решился. Напиток приятно обжег горло. Мужчина вздохнул и замер, глядя в неопределенную точку пространства перед собой. Сознание уносилось куда-то далеко, оставляя место чему-то чужому, иному, пока, казалось, совсем не растворилось внутри самого себя. Точка пространства, в которую Маркус смотрел, вдруг начала переливаться всем спектром цветов. Помещение наполнила сложная тихая симфония звуков, поначалу казавшаяся совершенно беспорядочной, однако уже через секунду она обрела глубочайший смысл. «Сабина!» Вместо того, чтобы крикнуть, мужчина лишь прошептал имя супруги. Похоже, молодая женщина вновь уснула, и звуки с кухни не разбудили ее. Маркус застыл, понимая, что сон все же проник в его реальную жизнь. Перед ним открывался портал. Мужчина от испуга задышал чаще, воздух показался ему раскаленным, словно через него пробегали мощные электрические разряды. В помещении резко похолодало, запахло озоном, как после осеннего дождя. Маркус хотел закричать от страха, но какая-то чужая его часть не давала ему издать ни звука. Этой части его души портал посреди кухни казался чем-то обыденным и привычным, хотя и вызывающим благоговение. Все еще не понимая, что происходит, Маркус ощущал, что начинает стремительно меняться внутри своего сознания. И эти перемены обдавали его то жаром, то холодом. Но вскоре ему стало от этого легче, как будто он перестал сопротивляться и принял что-то новое в себе. Он властно взмахнул рукой, и портал, словно лопнув, исчез. Снифтер с треском упал на пол и разбился на несколько крупных осколков. Сначала Маркус с досадой посмотрел на разливающуюся янтарную жидкость, а потом снова перевел взгляд на то место, где недавно сиял портал. Борясь с собой, мужчина смотрел то на разбитый бокал, то на наступающий рассвет, то снова глядел в пространство, в тайной надежде увидеть ширящуюся точку. А затем в его внутренней борьбе кто-то взял верх, и на лице Маркуса растянулась победоносная улыбка. Слова, вертевшиеся в голове столько времени, наконец приобрели смысл, и мужчина снова огляделся вокруг. Воистину, вихрь никогда не покинет своего путешественника. Конец книги. Оставьте, пожалуйста, свой отзыв о книге. Ваше мнение очень важно. Если вы хотите услышать книгу, которая еще не была озвучена, зайдите на сайт aook.ru и на странице «Заказать аудиокнигу» оставьте свою заявку. Все книги озвучиваются искусственным голосом, который вы сейчас слышите.